Глава 12. А доехав, позвонил Энджи, сидевший в нашей конторе через дорогу. «Ты уже знаешь?» «Да», — сказала она очень тихо и спокойно. «Это я вызвал Чезвика. Он был. Спасибо тебе. Знаешь, Энджи, я сейчас хочу принять душ, переодеться, поесть. Потом приду. Звонил кто-нибудь?» «Звонят беспрерывно. Патрик, скажи мне, ты в порядке?» «Нет», — ответил я. «Совсем не в порядке, но работаю над собой. Через час увидимся». Струи обжигающей горячей воды хлестали меня по затылку, барабанили по темени. Я все же до известной степени католик, пусть и неважный, а потому мои реакции на боль и вину связаны с словами «добела раскаленный, пекло, гиена огненная». В моей доморощенной теологии жар равносилен спасению души. Под душем я стоял минут 20, потом медленно вытерся, по-прежнему ощущая в ноздрях и во рту кисловатый запах крови и горький вкус пороховой гари. Где-то здесь, в облаке пара, твердил я себе, таится ответ, облегчение, возможность свернуть за угол и навсегда избавиться от всего случившегося. Но пар улетучился, а мне ничего не осталось, кроме как собственная ванна и явственный запах жареного. Обвернувшись полотенцем, я вышел на кухню, где и обнаружил Энджи, которая доводила отбивную на сковороде до угольной черноты. Энджи, надо отдать ей справедливость, принимается за стряпню не чаще, чем раз в 4 года, и успех ей не сопутствует. Будь на то ее воля, она вообще не подходила к плите и сделала бы свою кухню местом, где едят, но не готовят. Бессознательным движением, поддернув полотенце так, чтобы оно закрывало мою медузу на животе, я подошел к Энджи и из ее спины потянулся к плите, чтобы выключить конфорку. Энджи повернулась ко мне лицом, оказавшись таким образом в моих объятиях. То, что я сделал шаг в сторону и стал проверять, какой еще урон нанесен моей плите, с исчерпывающей полнотой показывает, в сколь угнетенном состоянии духа я пребывал. «Что я сделала не так?» — осведомилась Энджи. «Первая ошибка заключалась в том, что вообще включила плиту. Она дала мне легкий подзатыльник. Ладно же, попросишь меня еще когда-нибудь сготовить тебе. А еще говорят, что это только Рождество бывает раз в году», — сказал я, обернувшись от плиты, и поймал на себе ее взгляд. Она смотрела на меня, как смотрит на ребенка, идущего по бортику бассейна. «Но я благодарен тебе за твой порыв». «Нет, серьезно, спасибо». Передернув плечами, она продолжала смотреть на меня своими карамельными глазами, теплыми и чуть влажными, а потом вдруг сказала: «Обними меня, Патрик». В ней было все, что случалось в моей жизни хорошего. Первый весенний дождь и субботний день в 10 лет от роду, и ранние летние вечера на берегу моря, когда песок уже остыл, а волны обретают цвет виски. У нее были сильные руки, у нее было крепкое и податливое тело, и сердце ее колотилось у моей голой груди. Я ощущал запах ее шампуня и чувствовал у себя под подбородком ее пушистый затылок. Я отстранился первым, промямлив: «Ну, гну!» — засмеялась она. «Ты все еще мокрый, Юс, и моя рубашка теперь тоже мокрая, и тоже сделала шаг назад. Видишь ли, когда принимаешь душ, это случается». Она отступила еще дальше и опустила голову. «На автоответчике 1 000 000 сообщений, а я...» Она обошла меня, взяла с плиты сковородку с отбивной и понесла ее к мусорному ведру. «А я, как не умела готовить, так и не научился». «Энджи», — сказал я, она все еще стояла спиной ко мне, «сегодня утром тебя чудом не убили, Энджи», — повторил я, «мне очень жалко Дженну, но ты чуть было не погиб, а если...» Она осеклась, и я слышал, как она глубоко вдохнула воздух, чтобы справиться с собой. «А если бы это случилось, мне вряд ли удалось бы сохранить, как это говорится, душевное равновесие, будь оно проклято. Мне даже думать об этом невыносимо. Меня это, знаешь, сильно пристукнуло». И вдруг я услышал голос Дженны в тот миг, когда я сказал ей, что вот Энджи мне, например, нужна. «В таком случае держите ее крепче». Сделав несколько шагов, я взял Энджи за плечи. Она откинула голову, так что ее затылок уютно устроился прямо у меня под подбородком.